В создавшихся условиях нельзя было уходить от ответа на этот острейший вопрос. Народ не хотел с этим далее мириться, да и перестройка вселила надежды на лучшую жизнь. И нашим правительством уже в 1986 году было принято решение об увеличении строительства жилья, а через год подготовлено постановление и о создании соответствующей материальной базы. Не могу отказать себе в удовольствии отметить, что если в 1985 году было построено 113 миллионов, то до 90 года включительно среднегодовой объем составлял уже 140 миллионов квадратных метров. Во всем этом была большая заслуга Юрия Петровича Баталина, заместителя председателя Совета министров СССР в то время. Мы ставили перед собой задачу к 95 году довести годовой объем до 220 миллионов квадратных метров. Такой объем строительства жилья был крайне необходим. Вот почему была разработана программа «Жилье-2000», обозначавшая пути решения этой гигантской социальной проблемы. Сейчас по ее поводу всячески язвят. Но почему-то не очень бьют тревогу в связи с сегодняшним положением. Ведь, как я уже писал чуть выше, в 1994 году в России снизилось строительство жилья до 40% в сравнении с 1990 годом. Думаю, что подобное, если не хуже, положение и в других государствах, республиках бывшего СССР. Единственным положительным моментом вроде бы является факт роста удельного веса индивидуального жилья. Если в 90-м году оно составляло 9,7%, то в 94-м 20%. Все бы и порадовались этому, если бы такое жилье было доступно большей или хотя бы значительной части населения. Увы, идет интенсивное строительство домов-дворцов лишь для новых русских, а вот новые бедные должны оставить надежду. Хотел закончить фразу словом «навсегда», но вся душа ему воспротивилась. Ведь не может явно антинародная политика продолжаться вечно. Очистительная гроза раньше или позже пройдет над страной и навсегда унесет с собой тех, кто посмел отнять у собственного народа его величайшие социальные завоевания, в том числе и право на жилье. Шоковые реформы Ельцина, Гайдара и компании делают свое черное дело. Если проанализировать сложившуюся ситуацию, то становится очевидным, что первотолчком экономического краха России стал жесточайший финансовый кризис, вызванный продиктованной Международным валютным фондом монетаристской кредитно-денежной политикой, начатой в 1992 году и продолжающейся поныне. Это и привело к разрушению производства. Надо полагать, что если не Гайдар с Чубайсом, то хотя бы реальный заокеанский архитектор российских реформ Джеффри Сакс хорошо знаком с этими последствиями. Следовательно, повторение в еще более жесткой форме той же политики на нашей почве надо рассматривать как сознательную стратегию, нацеленную на ликвидацию отечественного экономического потенциала. Четвертый год правительство страны, само спустив курок инфляции, придерживается политики жесткой экономии для ликвидации той самой инфляции. Основной ее причиной, на взгляд авторов такой бездарной политики, является избыток денежной массы. На самом деле, в 1992 году цены выросли в 32 раза, а денежная масса в 8 раз. В 1993 цены увеличились в 9,4 раза, а денежная масса в 4,5 раза. В действительности же источником нынешней инфляции в нашей стране является не монетарный фактор, рост денежной массы, а так называемые немонетарные факторы. К ним можно отнести неравновесную структуру издержек и административное повышение цен на топливо. Так, исследования показали, что рост цен на сельхозпродукцию следует за ростом цен на топливо с отставанием не более чем в 4 месяца. После этого восстанавливается равновесие. Какое? Внутри системы цен, но не между ними и доходами населения. Отсюда понятно, за чей счет идут монетаристские игры, кто и как просто грабит его. Таким образом, пытаясь бороться с инфляцией, во многом лишь на словах, путем жесткой экономии, правительство в то же время целенаправленно повышало уровень цен. При этом денежная масса оказалась недостаточной для обслуживания такого их уровня. Нехватку денег в обращении пытались хоть как-то компенсировать расширением обращения иностранной валюты. В 92 году 8 миллиардов, в 93-м 40 и в 94-м порядка 100 миллиардов долларов, а также вакханалии всеобщих неплатежей. Это немедленно ударило по оборотным средствам предприятий. Их острый дефицит, наряду с бюрократическими и политическими причинами, привел к разрыву народно-хозяйственных связей и катастрофическому падению объемов производства. Оно снижается до уровня, который могут обслуживать ограниченные объемы оборотных средств. Предприятия погружаются в омут кредитов, которые чаще всего никогда не смогут вернуть. Бюджет 95 года сформирован правительством по тому же сценарию, но еще более жесткому. В его основе совершенно нереальный в нынешних условиях относительно низкий уровень инфляции, предусмотрено дальнейшее уменьшение объемов валового внутреннего продукта и промышленного производства. Все это отвечает требованиям Международного валютного фонда, но полностью оторвано от реальной обстановки в стране. Понятно, что при такой экономической политике чудо произойти не может, она приведет к окончательному уничтожению научно-промышленного потенциала России. Особенностью бюджета 95 года является тот факт, что весь его дефицит гасится за счет внутренних и внешних займов. Впервые в практике СССР и России для сбалансирования государственного бюджета используется внешний заем около 13 миллиардов долларов. Я только что снова упомянул МВФ в связи с его ролью в нашей экономике. Так вот, знакомясь с опытом реформ, проводимых им, например, в странах Латинской Америки, нетрудно прийти к выводу, приняв к исполнению рекомендации этой организации, Россия продолжает еще как-то существовать лишь потому, что их провести до конца в жизнь пока не удается. Хотя сделано уже много для превращения России в экономический придаток Запада, в третьеразрядную страну. Незадолго до начала шоковых реформ, еще в бытность СССР, президент Ситибанка Рид заметил: если мы посмотрим на карту мировой экономики, то увидим на ней исчезнувшие страны. Перу и Боливия исчезнут. Советскому Союзу нужно поостеречься, иначе он может тоже исчезнуть. Некоторые говорят, что реформы МВФ увенчались определенным успехом в Польше. Но видим ли мы здесь процветание и благополучие? Ведь только безработица составляет 16% трудоспособного населения страны. Те, кто контролирует политику МВФ, продолжают придерживаться догм вульгарного монетаризма, основанных на свободной воле рынка. Политика МВФ никогда не ставила и не ставит своей целью построение эффективной рыночной экономики в той или иной стране. После того, как с 1977 года ни одна из западных стран не обратилась к МВФ для урегулирования своих финансовых проблем, эта организация с 1982 года занялась только выколачиванием внешних долгов из государств с дефицитными бюджетами. Это и предопределяет содержание пакета рекомендаций, которые МВФ без всяких изменений предлагает во всех уголках земного шара. Всякий, кто у нас критикует правительство в связи с его пресмыкательством перед МВФ, должен помнить, что он и не скрывает своих планов и методов реформирования. Дело конкретной страны – брать или не брать на свое вооружение эти методы. Так СССР, следовательно и Россия, были предупреждены МВФ еще в начале 91 года в докладе «Большой семерки» по поводу проблем тогдашней советской экономики. В идеальном случае путь постепенных реформ можно провести, но мы уже знаем, что этого пути не существует. Восстановление финансовой стабильности потребует очень жесткого сокращения правительством финансового дефицита, поглощения избыточных вкладов, сильного замораживания кредитов и процентных ставок выше уровня инфляции. Финансовое оздоровление само по себе не даст ничего для установления рынка. Там же говорилось, что такого рода «стабилизация» в кавычках должна быть поддержана быстрой и всеобъемлющей либерализацией цен и быстрым переходом к либерализации труда, и все это не может быть установлено без начального спада производства и занятости. Не требовалось высокой квалификации для понимания факта, что быстрая либерализация по программе МВФ означает не столько построение рынка, сколько создание туземной экономики в качестве цены вхождения в финансовую цивилизацию и доведения ее, этой экономики, до кондиции, способствующей исправным платежам по внешней задолженности. Сегодня совершенно очевидно, что шоковая либерализация была выбрана осознанно. Этот тип реформы характеризуется своими законами, большее или меньшее отступление от которых, как правило, лишь несколько смягчает или ужесточает их последствия. Определенная часть оппозиции в нашей стране сегодня только и ведет борьбу за применение болеутоляющих средств, то есть стремится что-то смягчить, не понимая, что в целом экономика сознательно заражена страшной болезнью. Подчеркну еще раз. России, как видно хотя бы из приведенных выше фрагментов официальной статистики, сознательно пошла с конца 91 года на меры, столкнувшие ее в экономическую пропасть. Более того, имелась и общедоступная информация о последствиях деятельности МВФ на примерах либерализации экономики ряда государств Латинской Америки, скажем, Венесуэлы. В свое время в этой стране, занимавшей важные позиции среди мировых экспортеров нефти, был самый высокий доход на душу населения в Латинской Америке. После вмешательства МВФ внешний долг Венесуэлы, взятый под ростовщические проценты, с 29 миллиардов долларов в 80-м году увеличился к концу 90-го до 35 миллиардов долларов, причем только по процентам стране за 10 лет пришлось выплатить 31 миллиард долларов. Одновременно за тот же период вывоз капитала из страны, включая незаконный, составил 35 миллиардов долларов. Реальная безработица в 91 году поднялась там до 50% от численности трудоспособного населения. Реальная заработная плата за 89-91 годы снизилась на 40%. Благодаря политике МВФ распределение населения Венесуэлы по доходам в начале 90-х годов было таково: богатые 1%, верхушка среднего класса 7%, средний класс 12%, бедные 36%, нищие 44%. Сложите две последние цифры, бедных и нищих, 4/5 населения. Не эта ли судьба уготована и народу России? Подобные примеры можно было бы привести по многим странам: Перу, Чили, Боливии и другим. Россия, конечно, отличается от государств Латинской Америки не только пространством и климатом, а, что важнее, принципиально иной психологией населения. Поэтому в нашу страну прежде всего потекло то, что называется модернити, то есть на нее была проведена социокультурная атака, после чего и начались реформы 92 года. К настоящему времени в рамках шоковой терапии в полном объеме удалось выполнить все связанное с демонтажом и дискредитацией государства. Это обязательный атрибут метода быстрой либерализации. По мнению теоретиков и практиков быстрой трансформации постсоциалистических систем, государство во время реформирования должно быть еще более либеральным, чем любое западное, живущее в стабильных условиях. Достигается это с помощью специальных приемов. Так, в средствах массовой информации развертывается борьба с номенклатурой, старой, управлявшей до начала демократических преобразований. она атакуется под флагом ее якобы некомпетентности и привилегий. Наличие же на Западе своей номенклатуры, собственной бюрократии, выводится при этом за скобки, и о действительном положении государственных служащих в свободном мире ничего не говорится. Провоцируется серия разного рода скандальных дел о злоупотреблениях. Телевидение, показывая представителей прошлой номенклатуры, использует всякий раз какой-нибудь отталкивающий ракурс. Под такого рода пропагандистским прикрытием новая номенклатура разрушает скомпрометированные в массовом сознании институты государственной власти. Одновременно предоставляются разные свободы хозяйствующим субъектам, в том числе и в госсекторе, действия которых не могут контролироваться центральной и любой другой властью. Полностью либерализуется внешняя торговля. Как пример у нас, снятие контроля на экспорт нефти в начале 95 года. Это явилось непременным условием получения 6-миллиардного долларового кредита МВФ. Свободный курс доллара по отношению к туземной валюте растет, поощряя экспортные отрасли, скажем, нефтегазодобычу. Перерабатывающая промышленность парализуется, лишенный дотации аграрный сектор приходит в упадок в условиях неравной конкуренции с импортом дотируемой зарубежной продовольственной продукции. Одновременно в спешном порядке осуществляется приватизация госсобственности, причем на любой основе. Таковы общие рецепты МВФ и построенная в соответствии с ними программа их применения в ряде стран. Особенность России состоит в том, что ее капитализация идет не по естественному, или точнее, исторически сложившемуся, как в свое время на Западе, пути. Там первоначальное накопление осуществлялось в основном за счет ограбления колоний и в несколько меньшей степени за счет самих метрополий. У нас же все построено на ускоренной перекачке финансовых средств и имущества из государственного сектора в частный. На Западе, в далеком прошлом, первоначальное накопление капитала означало подготовку к приходу нового, более прогрессивного общественного строя. У нас в конце 20 века это означает возврат к пройденной исторической ступени развития, то есть является акцией противоестественной и реакционной. Теория и мировой опыт показывают, что при либерализации экономики по рецептам МВФ народное хозяйство набирает силы десятилетиями. И это происходит только при наличии политических решений и при государственной поддержке. При этом должен учитываться рост социальной напряженности, сопутствующей длительным экономическим депрессиям. Всякая критика, строго говоря, обязывает вносить и позитивные идеи. Но дело в том, что предложений, которые в рамках выбранного типа реформ что-то кардинально изменили бы, просто не существует. Все это губительно сказывается на состоянии экономики и уровне жизни народа, но это не имеет значения для реформаторов, поскольку их ближайшая цель ограничена только созданием негосударственного сектора. Для них не важно и то, что прямые расходы на организацию чековой приватизации вместе с упущенными доходами федерального бюджета составили 167 миллиардов, а доходы бюджета от чековой приватизации с ее начала не превысили 160 миллиардов рублей. В этой главе я уже отмечал, что для сбалансирования государственного бюджета 95 года требуется внешних займов около 13 миллиардов долларов. В то же время в печати все время появляются данные о бегстве нашей валюты на Запад. Называют разные цифры. В основном оценка около 2 миллиардов долларов в месяц. По словам же Гайдара, в 94 году из России было вывезено легальными путями до 15 миллиардов долларов. Надо ли стоять на коленях перед банками других стран, перед МВФ и прочими международными финансовыми организациями? Кто сделал из страны жалкую поберушку? Кто толкнул на утечку валюты из нашей страны? Кто этим оказывает материальную помощь Западу? Да все те же. Автор этого заявления и его команда. Несколько лет назад пресса разухабисто поносила наш деревянный рубль. Истоптали его до неузнаваемости. Все это вполне вписывается в концепцию психологической обработки общества, о которой я говорил выше. За последние годы происходит окончательное убиение российской национальной валюты. Напомню, что в конце 80-х годов доллар стоил чуть больше 60 копеек, а в 90-м году мое правительство ввело коммерческий курс. Он отражал стоимость рубля на черном рынке. Его номинал был 1 рубль 80 копеек за 1 доллар. Через полгода на черном рынке за зеленого американца давали 3 рыжика, что-то связанное с моей фамилией. Развернувшаяся шоковая терапия с либерализацией цен немедленно подняла панику до 10 рублей за бакс. Новым русским это было весьма выгодно. Правительство Ельцина-Гайдара занималось только заявлениями о том, что грядет стабилизация курса доллара и рубля, что все само отрегулируется. Гайдар даже утверждал, что 80 рублей за доллар – это потолок. Но процесс не послушался его и пошел. Прошло не так уж много времени, и курс стал 1 к 1000, 1 к 2000. Такой взлет доллара явился одним из факторов роста внутренних цен. Они повышались с космической скоростью, а люди стали все туже затягивать пояса. В черный вторник курс прыгнул в один день сразу на 1000 рублей. Все всполошились. Президент обещал поймать виновников и, говоря его языком, врезать им. За один день курс доллара спустили вниз почти на 1000 рублей, успокоили общественное мнение. Но вскоре американец снова поднялся до 4, а весной 95-го и до 5000 рублей. После вторника Центробанк открыто регулирует курс рубля. Для этой же цели даже изобретен валютный коридор. Небольшая группа дельцов сколачивает на всем этом баснословные состояния. Но в этот процесс уже втянулись и миллионы людей, которые, получив свою зарплату, несут ее, чтобы уберечь от инфляции, в обменный пункт. Специалисты считают, что в настоящее время доллар обслуживает около половины денежного обращения в стране. Таким образом, Россия работает на Запад, укрепляя в первую очередь американскую, а не свою экономику. Президент, правительство смотрят на такое убиение рубля равнодушно. И в последнем послании президента парламенту поэтому нет каких-либо серьезных мер по оздоровлению рубля. Значит, цены будут расти и дальше, а разделение на бедных и богатых пойдет еще быстрее. Сознательно создав подобное положение в экономике России, западные политики и дельцы спешат использовать его в своих корыстных интересах, а именно поживиться ее природными ресурсами. И действительно, наша страна потеряла те рынки, которые худо-бедно имела, и вследствие развала производства превратилась по существу только в поставщика сырья, что привело к резкому падению мировых цен на него. Так, в начале 1994 года нефть продавалась за 88 долларов за тонну при себестоимости 92 доллара, а цена на цезий, например, упала в 1000 раз. Запад выиграл, Россия проиграла. Итак, годы и жизнь расставили все на свои места. Победа радикальных сил обернулась для страны крахом. И самое трагичное здесь то, что это не ошибки реформаторов, а их совершенно осознанные действия по изменению общественного строя, падению авторитета нашей страны, ее политической и экономической роли в мире. Не позорно ли и не преступно ли приносить в жертву свое отечество и свой народ? Отец российской шок-терапии в мае 95 года громогласно заявил, что капиталистическая революция, которая началась в 91 году, состоялось. Ложь это. Народ загоняют в капитализм, а учитывая первые результаты этой революции, вряд ли он поверит в такое светлое будущее.